Братья и сестры, в нашем общении находится много братьев с женами, семьи, кто совершает миссионерское служение в разных местах. У нас просто нет возможности дать всем место и время. У них есть что сказать, и это было бы очень назидательно. И все же, вот мы за отдельные места молимся, и уже такая молитва была совершена за многие места. И у нас есть такое желание, чтобы вот такой одной общей молитвой помолиться еще за всех, кто переехали для миссионерского служения. Миссионерское служение мы понимаем, или переезд миссионера, мы понимаем таким образом, кто переехал, поменял место жительства с целью нести служение. Или там еще нет совсем группы, или там уже есть церковь, но вот с целью служения и совершают служение в этих местах. Поэтому там, кто стоит в коридоре или находится здесь, после стиха, который будет рассказан, молитва о Сибири, мы попросим, чтобы все присутствующие, братья, их жены, если здесь присутствуют семьи, могли бы встать, а потом мы все вставшие совершим молитву об их служении. Эту молитву совершит Владимир Николаевич Чухонцев. Сейчас мы выслушаем стих «Молитва о Сибири».